«А этот старый Шуан порицает меня, конечно», — подумал Оливье. «Да и зачем рассказывать ему эти истории?» Он ошибался. В голосе Маньюака нет порицания, разве только небольшое волнение. «Под префекта Вилли-Леоне. А как же господин Лаплас-Ледюк?» «Господин Лаплас-Ледюк только что отозван. Его отставка и мое назначение появятся завтра утром в правительственном вестнике». «Но откуда вы все это знаете?» «Я только что от господина Бюфе, министра внутренних дел, который при мне же принял это двойное решение. Это так близко меня касается, неудивительно, что мне первому об этом известно». Маньюак снова молчит. Удивленный Оливье замечает, что он взволнован. «Извините меня, дитя мое», — говорит, наконец, старичок, — «мои вопросы должны показаться вам необычными. Но я очень хорошо знал вашего предшественника, этого несчастного Лаплас-Ледюка, такого милого молодого человека. Он много раз доставлял мне удовольствие и приезжал охотиться в мое имение. Что за причина, что он попал в немилость? Оказывается, что он был в Биарице по каким-то легкомысленным делам», — ответил, улыбаясь, Оливье. «В это время в Вилли-Леоне была получена телеграмма от военного министра, которая 2 дня пролежала нераспечатанной. Содержание телеграммы мне, по правде сказать, господин Бюфе не открыл, но я предполагаю, что это было какое-нибудь приказание по войскам, охраняющим границу от карлистов». «Ха! Я думаю, что вы правы, молодой человек», — шепчет Маньюак. «А что заставляет вас это предполагать? А то, что Бюфе, топнув ногой, сказал, что все это снова вызовет протест со стороны испанского посольства». Старичок посмотрел на него с необъяснимой улыбкой. «О, я думаю, что вы правы. Бедный, бедный Лаплас-Ледюк». Он подошел совсем близко к Оливье. Его маленькие серые глазки странно блестят. Он говорит ему на ухо. «Вы говорите, что вы охотник? К чему принимать такой таинственный вид, чтобы предложить такой обыкновенный вопрос?» Оливье указывает на небольшой брелок, отделанный золотом, который Маньюак носит на своем вегоневом жилете. «А вот это зуб барсука». «О, прекрасно, превосходно!» — говорит старичок. И он добавляет еще тише. «Так вот, вы охотник. Предположите, что вы стоите на номере с хорошим карабином Дюрбана. А я предпочту моего Лефоше», — вставляет, улыбаясь, Оливье. «А я говорю, карабин Дюрбана», — напирает грозный тихий голос. «Хорошо. И предположите, что у вас 2 мишени, и что вы... должны... Вы слышите? Должны выстрелить в одну из них, и что одна из этих мишеней — карлист, а другая — солдат либеральной армии». «Ну, что за предположение?» — воскликнул Оливье. «В кого вы выстрелите?»